Глава 4. Андрей. Андрей зло швырнул сумку под вешалку. Хорошо, что дома никого нет, а то мама тут же привязалась бы. Что с тобой? Да почему ты такой? Он и сам не знал, что с ним. Ему льстило Ларисино внимание, но он нутром чувствовал какой-то подвох. Похоже, она разыгрывает нечто вроде спектакля перед Романенко, в котором Андрею отвела роль живца. Ей явно было надо, чтобы Никитка клюнул на Андрея. Что и случилось. Как она того и хотела. Пожалуй, жаль, что они сегодня с Романенко не подрались. Ну, была бы у него парочка синяков, зато отношения выяснили бы раз и навсегда. И Лариса отстала бы. А хочется ли ему этого? Вообще-то Нетребина обалденная красавица. Особенно хороша она была, когда разозлилась. Андрей вспомнил, как его обнимали ее тонкие, но сильные руки. Вспомнил вкус ее поцелуев. Внутри что-то напряглось, оборвалось, и он, Андрей, будто съехал на лыжах с крутой горы. Фу, что за чертовщина? Неужели она его все-таки зацепила? Нет, некогда ему заниматься такой ерундой. Стоп, расслабимся. Завтра ехать на курсы. Что у нас там? История. Надо срочно дописать реферат про Столыпина, и пусть всякие там Ларисы горят синим огнем. Андрей как раз дописывал последнее предложение, когда вернулись с работы родители. «В магазине встретились», — улыбнулась мама. «Папа боялся, что я опять забуду купить ему чайные пакетики на работу». «Конечно», — прокричал из ванной отец, — «который уж день приходится у сослуживцев клянчить». Он вошел в комнату и обратился к Андрею. «Знаешь, у нас к тебе разговор». «Какой?» — беспечно отозвался Андрей. «Помнишь Наташу Лазареву?» «Нет. А кто это?» «Ну как же! Это же дочка моего школьного приятеля, дяди Саши Лазарева. Мы к ним ездили в Медвежьегорск. Вспоминаешь?» «Это где-то чуть ли не под Мурманском, что ли?» — уточнил Андрей, откусывая от батона колбасы. Мама выхватила у него колбасу, отвесила легкий подзатыльник, а отец закивал головой. «Ну, конечно! Вспомнил Наташу?» «Ну, была там какая-то девчонка плаксивая. Так это ж мы 100 лет назад туда ездили, мне тогда было 10 лет, кажется». «Да, давненько мы с Сашкой не встречались», — согласился отец. «Так вот, это, как ты говоришь, плаксивая девчонка выросла и тоже учится в 9 классе». «И что?» — Андрей слушал вполуха, потому что гораздо интереснее было следить за тем, что мама вынимает из своей бездонной сумки. «А, бананчики! Это как раз то, о чем я мечтал». Он схватил банан и, плотоядно улыбаясь, одним махом содрал с него шкурку. «Андрей, имей совесть!» – мама выхватила у него вожделенный десерт. «Не получишь, пока не выслушаешь отца». «Ну...» – Андрей крутанулся на пятках, сел на банкетку к столу, подпер рукой подбородок и глазами, полными неподдельного страдания, уставился на отца. «Так что ты говоришь про северную плаксу?» «Она хочет поступать в наш педагогический университет имени Герцена». «И что?» «А то, что со следующего месяца она будет учиться в вашем классе». «То есть?» Андрей сбросил с себя дурашливость. «Это уже становится интересным. Ну-ка, поподробнее, пожалуйста». «Пожалуйста. У вашей школы, кажется, договор с этим вузом». «Да». «Поэтому я и предложил дяде Саше прислать сюда Наташу. Ну, чтобы ей легче было потом поступить. С директором школы я уже договорился, что, конечно, было непросто». «А почему ты пригласил ее именно сейчас, до 11 класса, до выпуска еще далеко?» «Потому что в Герценовском в этом году начали эксперимент. Организовали 3-годичные подготовительные курсы, после которых экзаменов надо будет сдавать меньше». «Так учебный год давно уж начался». «Ничего, я уже был в университете, они проведут с Наташей собеседование и примут». «А почему ты думаешь, что она пройдет собеседование? Училась-то на периферии, там совсем другая подготовка». «Не волнуйся, у Наташи очень хорошая подготовка». «А у них в Питере родственники?» «Нет, у них здесь ни родственников, ни знакомых». «Не хочешь же ты сказать?» Андрей даже привстал. «Хочу, сынок, хочу». Отец усадил Андрея на место. «Наташа поживет это время у нас. Поступит в университет, уйдет в общежитие. Не поступит, уедет домой». «Это что же получается? До общежития она целых 3 года у нас жить намеревается?» «Во-первых, не она намеревается, а я ее пригласил. Во-вторых, для вуза это очень серьезный и продуманный эксперимент. Они хотят специально подготовить себе кадры, поэтому уже в следующем году предоставят общежитие тем ребятам, в которых будут серьезно заинтересованы. И ты, конечно, считаешь, что для Герценовского универа именно на этой Наташе свет клином сойдется. «Я повторяю», – уже сердито сказал отец, – «у нее очень хорошая подготовка. Она круглая отличница». «Это она в своем Медвежьегорске отличница, а здесь из нее спесь быстренько повытрясут. Одна наша Татьяна Николаевна чего стоит?» Отец не посчитал нужным ответить и налил себе чаю. Андрей развернулся к матери. «Ма, ну скажи, пожалуйста, где в нашей двухкомнатной малогабаритке может поселиться еще один человек? Не в моей же комнате?» «Устроимся как-нибудь», – отозвалась мама, возвращая сыну банан, который его уже вовсе не интересовал. «Ну, конечно, в мою комнату, не в ту же, где вы спите!» Андрей опять вскочил со своего места. «А я? Как же я? В кухне или в ванной жить буду? Мне, между прочим, тоже поступать надо!» «Андрюшка!» – мама ласково обняла его за плечи. «Мы постараемся сделать так, чтобы всем было хорошо. Не злись! Надо же людям помочь!» «И потом, вспомни, кто в прошлом году прислал отцу деньги на те дорогущие лекарства? Дядя Саша Лазарев. Кто посылает нам каждую осень морожку, чернику и бруснику? Саша Лазарев!» Андрей раздраженно освободился из маминых объятий и пошел в свою комнату. «Так, сюрпризик, Наташа Лазарева, здрасте, пожалуйста!» Она действительно запомнилась Андрею своими бесконечными слезами и занудством. И еще она постоянно ябедничала на Андрея своему дяде Саше. Он, правда, к его чести надо сказать, не только никак на эти ябеды не реагировал, но и постоянно ругал за них свою дочку. В те времена Наташа была белобрысой блеклой пигалицей с синеватой прозрачной кожей и бесцветными невыразительными глазами. Эдакая альбиноска. Горячая северная девушка. Однако это уже становится законом. Как только появляется в его жизни какая-нибудь девчонка, сразу с ней вместе на него обрушивается куча проблем. Что за невезуха такая? Андрей с досады чуть не плюнул на пол.